Арина промолчала, но бросила опасливый взгляд в сторону Альгистиана. «Милорд, похоже, наши враги остерегаются и вас тоже», — сказала королева. «Я нечаянно рада тому, что не казнила вас. Госпожа Арина, отчего же союзник хочет его смерти? Он, гениальный полководец, и очень поможет вам, когда вы достигнете Валарии. Кстати, а мы ведь уже встречались. Далеко отсюда, в Лонокских горах», — заметила Лирна. «Это неважно», — выговорила женщина. Ее голос сделался тусклым, лишенным эмоций, плечи поникли, взгляд поблек. «Ничего уже не важно. Стройте свой флот, собирайте армию, плывите навстречу смерти. Мы все, лишь пешки на его игральной доске. Если игра пойдет не так, он стряхнет фигуры и начнет все заново. Я умирала уже сотню раз, всякий раз молилась о том, чтобы он оставил меня в покое, но всегда просыпалась в новой оболочке. Когда я проснулась в этом теле, я не услышала его шепота и посмела надеяться». Она опустила голову, обхватила себя руками. «У вас была масса возможностей убить меня на борту морской сабли», — сказала королева. «Во время битвы летит множество стрел, вокруг дым и суматоха. Убить так легко, и скрыть злодеяние тоже. Так почему нет?» Арина рассмеялась, так устало и тихо, что ветер, казалось, гасил смех у самого рта. «Вы сделали меня леди и были моей королевой. А еще», — она улыбнулась, — «рядом был Харвин. Прожить так долго, как я, и не соприкоснуться с другим сердцем, ужасно. И кто бы мог подумать, что я паду жертвой обыкновенной любви». «Именно», — подтвердила королева и постаралась сдержать подступающий гнев. «Опасная мерзкая тварь. Она пытается спровоцировать злость и скорую месть. Существо, подобное вам, не способно на любовь. Моя королева, вы считаете себя мудрой, но вы еще всего лишь ребенок. Я видела многое, содеянное во имя любви, и чудесное, и жуткое. Меня всегда это забавляло. Лучше бы я и вправду не могла любить, ибо тогда моя скорбь не была бы такой страшной». Думаю, он услышал мое отчаяние, сочащееся в пустоту, и вновь призвал меня на службу. «Вы бы могли отказаться. Он давным-давно приковал меня к себе, сплавил мою душу со своей, подавил всякую волю к сопротивлению. Он и выискивает нас по сходству с собой, злых не менее, чем он сам, и слабых в достаточной мере, чтобы поддаться». Арина опустилась на колени, искоса глянула на стеклянную бутылочку в руке Даваке и сообщила королеве: «Знайте, что разум моей хозяйки расстроен. Ее насиловали и без малого задушили в ночь, когда пал город. Ее дар позволил ей разрушить разум насильника, но оставил ее опустошенной и слабой, легкой добычей союзника. О ней позаботятся лучшие врачи», — пообещала Лирна. «А я поклялась лорду Вайлину вернуть его родственницу». Арина кивнула, закатала рукав и подняла руку ладонью вверх. «На этот раз мне не будет прощения. Я слишком часто терпела неудачи, моя душа осквернена чувствами. Он раздерет меня в ничто, разрушит самую память о моей жизни», — сказала Арина, но в ее лице была твердая решимость. Она умело подавила страх, и так отличалась от девушки под горой, вывшей и умолявшей о пощаде. «Моя королева, я готова». Годы спустя немногие уцелевшие из отряда мертвецов вспоминали крик, раскатившийся над плоскогорьем той ночью. Хоть они и привыкли к жути, их мозолистые души неизменно содрогались при воспоминании об этом крике. Он оказался зловещим предзнаменованием скорого будущего. Ярость зимы в том году пришла рано. Тяжелый дождь неприятно быстро сменился метелью, и полотняные крыши Варинсхолда провисли от снега. Лирна заранее приказала запастись топливом, но сила мороза застигла город врасплох, и многие погибли, преимущественно старые и больные. Немало людей находили за городскими стенами, лишенных зимней одежды, со спокойной покорностью судьбе на обмороженных лицах. Вторжение многих лишило семьи, сделало легкой жертвой отчаяния и скорби. Драгоценные рабочие руки гибли из-за неисцелимых душевных ран. Несмотря на холод и лишения, кузня не простаивала, там с невероятной скоростью производилось оружие, корабелы Даверна выдали за месяц еще 3 судна. Люди привыкали к новым образцам, и работа спорилась. «Ваше Величество, можно забыть о золоте из пределов», — сказал как-то Даверн. «После войны королевство сможет обогатиться исключительно на кораблестроении». По правде говоря, королева и в самом деле хотела бы забыть о том золоте. Нынешний временный владыка башни Ультин постоянно просил прислать новых шахтеров, а песцы лорда Дарвуса скрупулезно подсчитывали и взвешивали каждый прибывший в морозный порт самородок и задерживали альпиранских торговцев. Лирна послала лорду осторожно выраженный упрек, А тот написал в ответ: «Если ваше величество пришлет больше песцов, не сомневаюсь, поток золота значительно ускорится». Но королева поборола желание отправить туда лорда Аделя с эдиктом о расторжении соглашения между Дарвусом и Вайлином и возвращении торговли золотом под контроль короны. Министр юстиции поспешил напомнить, что Лирна очень часто пользовалась королевским словом, и по сравнению с ней отец уже показался бы мягкосердечным ягненком. Не стоит зарабатывать репутацию королевы, отменяющей законы лишь потому, что они ее чем-то не устраивают. Аспект Диндриш взял на себя неприятную работу по выслушиванию петиций, оставляя на королевский суд лишь очень важные и сложные дела. Диндришу выпала и задача восстановить судебную систему в стране, лишившейся большинства судей и магистратов. И он получил от Лирны разрешение на полную перестройку механизма королевского правосудия. Три старших судьи, прочитав его проект, с удивлением спросила Лирна: «Аспект, разве роль верховного судьи не причитается вам, ваше величество? Слишком много власти в одних руках, безусловно, повод для коррупции». Хотя Диндриш казался самым твердолобым и лишенным здравого смысла из всех, кого Лирна знала, за исключением, пожалуй, покойного Дарнела, аспект быстро заработал репутацию праведного и мудрого судьи, строго беспристрастного, докладывающего обо всех попытках его подкупить и немедля обрекающего преступника на суровую кару. «А вы боитесь поддаться коррупции?» – осведомилась королева. «Я не вечен на этом посту», – сказал Диндриш. Лирна поневоле задумалась над тем, что стояло за его словами. В последнее время аспект был очень бледным и сильно потерял в весе. В голосе слышалось легкое сипение, и Диндриш то и дело покашливал. «Значит, три судьи, чтобы они не застряли в несогласии друг с другом. Именно так, ваше величество. Конечно же, их решения должны быть одобрены вами. Кстати, я заметила, что в новом проекте Уголовного кодекса нет упоминания о вере. Вера говорит о душе и о том, что за пределами земной жизни, а земная жизнь королевства и населяющих его людей должна управляться земными законами. Хорошо, но мне нужно время, чтобы как следует это осмыслить. Спасибо, ваше величество», — сказал аспект и тут же согнулся, стараясь подавить приступ кашля. Ему не удалось. На глазах выступили слезы. Диндриш прижал ко рту кружевной платок, и на нем появились красные пятна. «Ваше величество, простите, я вас прощаю, и приказываю немедленно отправиться к брату Килану, а потом исполнить все, что он скажет вам». Он неохотно кивнул. Лирна отложила документы и сказала: «Ни мой отец, ни брат и не помышляли о настолько радикальном изменении законов». Диндриш с присвистом вдохнул и ответил: «Я стараюсь идти в ногу со временем. Королевство изменилось сильнее, чем я бы хотел, но хотение само по себе не сделает землю пригодной для жизни. Он основан на валарской конструкции», — сказала Эларнис. Ее тонкая рука с трудом крутила рычаг в заднем конце устройства. Лязгали шестерни, изгибалась горизонтальная перекладина. Прибор и в самом деле напоминал баллисту, которыми валарцы щедро оснащали свои корабли, но был намного больше, и сверху торчал закрепленный тяжелый железный короб. Устройство стояло на широкой железной станине, но крепилось к ней на полукруглом шарнире, позволявшим нацеливать оружие с изумительной легкостью. Лирна и ее владыка битв пришли на главный полигон королевской гвардии, чтобы посмотреть на новое изобретение Эларнис. Обширную равнину, где проходила летняя ярмарка, теперь засыпало снегом. Далеко за расставленными мишенями месили сугробы унылые новобранцы. Каждая мишень была установлена на своем расстоянии от машины и представляла собой четыре соединенных в прямоугольник валарских панциря. Эларнис заверила, что у машины достаточно мощи, чтобы пробить валарские доспехи. «Миледи, а какова дальность у вашего оружия?» – осведомился Марвин. «Валарская баллиста стреляет на 200 ярдов», – ответила Эларнис и заложила в жолоб толстую тетиву. «Надеюсь, у нас получится дальше. Они используют лук из дерева, мы из стали». Эларнис навела устройство и грохнула ладонью по рычагу. Неуловимо глазу разогнулись дуги лука, свистнула стрела. Лирна не смогла проследить за ней взглядом, но жестяной лязг от дальней мишени сказал сам за себя. Машина попала в цель. «Почти 300 ярдов», смеясь, проговорил Марвин и поклонился Эларнис. «Отличная работа, миледи. Замечательное достижение». «Спасибо, милорд, но я еще не закончила демонстрацию. Оригинальное валарское оружие медленно перезаряжается и потому выпускает всего 2 стрелы в минуту. Однако я вспомнила о машинке для сеяния, и она подарила мне идею. Аларнис снова принялась крутить рычаг. Загрохотали шестеренки, и загнулись дуги. «Всего лишь система передач, ничего больше», — пыхтя от натуги, — сказала она. «Передачи натягивают тетиву до определенной степени, из ящика в желоб падает стрела». Аларнис крутила, в недрах устройства тихонько застучало, а следующая передача высвобождает стрелу. Дуги лука дернулись, стрела опять поразила дальнюю мишень. «Нужно всего лишь крутить ручку, нацеливая машину», — сказала Аларнис, и болт полетел к другой мишени. «Машина будет работать, пока не кончатся стрелы, а тогда можно присоединить новый ящик». Аларнис продолжала крутить ручку и целиться, пока не поразила все мишени, а тогда встала, торжествующе глядя, потная и довольная. «Еще немножко доработать, тяжело дыша», — сказала она. «Если не смазывать, машина часто заедает, и, думаю, можно улучшить конструкцию наконечников стрел. Ваше Величество, дайте мне сотню таких, и мы потягаемся с любой валарской армией», — теперь уже с полной серьезностью заявил Марвин. Лирна обняла Эларниса и нежно поцеловала в лоб. «Миледи, что же вы еще можете мне показать?» Глава 7. Фринтис. Иллиан нырнула под замах и ответила тычком в глаза. Фринтис с легкостью отбил контратаку, шагнул вперед и зажал руку девушки под мышкой, притянул Иллиан к себе. «И что ты теперь станешь делать, сестра?» Фринтис глянул на нее, раскрасневшуюся от усилия и злости, сумевшую подавить готовую сорваться с языка колкость, и слишком поздно заметил, как изменился взгляд. Ее лоб ударил в переносицу Фринтиса. Тот на мгновение растерялся от боли, и Лиан тут же высвободила руку. Ясеневый меч неуклюже, но проворно устремился к Фринтису, и меч Фринтиса с громким стуком остановил удар в дюйме от груди, отбил клинок и ткнул Лиан в живот. Кипящая от раздражения Лиан охнула, опустила меч и встала, тяжело дыша. «Злость, твой враг», — вытирая с лица кровь, напомнил Фринтис. «Сегодня немного лучше, но все еще недостаточно быстро. Попрактикуйся с балансом до полудня, потом покормишь собак». Девушка глубоко вдохнула и медленно выговорила: «Да, брат». Он наставил ее и пошел к своим людям, тренировавшимся по-другому. Дергач учил трех молодых парней основам искусства перерезания глотки. «Ребята, в один присест, оп, и готово», — вещал он, охватив мясистой ручищей грудь тощего паренька по имени Даллин, ринфаэльского батрака, спасенного от охотников за рабами незадолго до того, как тех постиг заслуженный конец. «И не думай про то, чтоб искать жилы, делай так». Дергач показал, как делать, кинжалом в ножнах. «Просто режь глубоко и проведи лезвием через все горло, а потом хватай за волосы и дергай голову назад, чтобы пошире раскрыть рану». По пути на бак Фринтис миновал плетельщика. Рядом с ним сидели Кусай и Чернозубая, завороженные работой одаренного. На середине плавания он вдруг прекратил плести веревки и начал плотно сплетать полоски кожи на круглой раме. На вопросы о том, что же это, плетельщик лишь загадочно улыбался. Изделие напоминало мелкий тазик, но назначение работы потихоньку стало ясным. В конце концов плетельщик приспособил к вогнутой стороне ремни и попросил у команды смолы, чтобы смазать внешнюю поверхность. «Хороший щит», — заметил Фринтис и протянул руку, чтобы Кусай лизнул пальцы хозяина. «Лонокский», — сказал плетельщик. В его голосе прозвучали странно знакомые интонации. Плетельщик взял большую костяную иглу и принялся прошивать край щита, хотя такие редко используют. «Лоноки предпочитают нападение и защите», — проговорил он и потерял интерес к Фринтису. Тот пошел на бак, к капитану Белорату, стоящему на широко расставленных ногах и нацелившему секстант на горизонт. Фринтис не имел понятия ни о том, как работает прибор, ни о смысле цифр, которые Белорат царапал на клочке пергамента, но знал, капитан как-то определяет положение корабля в море. «Море сегодня спокойнее», — произнес Фринтис, чтобы начать разговор. Море и вправду было необыкновенно спокойным, до того неделю беспрерывно штормило. Рассказы про свирепые зимние штормы в Барелине ничуть не преувеличивали. Белорат, как обычно, неразборчиво хмыкнул в ответ, снова прицелился секстантом и сказал: «Но вот облака, нет, завтра у нас снова шторм». Капитан прищурился, прицелился в проблеск солнца среди облаков, затем посмотрел в клочок с записями. «Брат, я полагаю, нам осталось максимум 2 недели до Валарского берега. Время решать». 34-й постучал пальцем по 200-мильной полосе побережья, идущего почти строго с севера на юг, Эскития. Она одной из последних подчинилась валарцам. Свободные люди там не слишком-то охотно станут драться за империю. К тому же в Новой Китии самый большой во всех западных провинциях рынок рабов. Многие из захваченных в твоей стране рабов, там, ожидают зимних аукционов. Там большой гарнизон, вместо 34-го ответил Ликран. Целая дивизия. Как сказал наш друг, эскитянцы еще в обиде на имперское завоевание, хоть оно и произошло несколько столетий назад. Фрэнсис присмотрелся к карте, оценил расстояние между Эскитией и Валором. Да, в достаточной близости к столице, чтобы угрожать ей, но и не впритык. Высланные против диверсантов войска не успеют вернуться к высадке королевы. «Капитан», — произнес Фрэнсис, — «я не знаком с этим берегом. Нам придется искать подходящее место для высадки. К счастью, шторм, скорее всего, скроет наше приближение от патрульных кораблей». «Значит, Эските», — заключил Фрэнсис. Он ненавидел себя за тот ужас, который ледяной рукой сдавил сердце. «Надо идти на берег, а там можно забыть про недели спокойного, без кошмаров сна на корабле. Но это же просто ночные сны», — попытался он утешить себя. «Это не явь. Сны бессильно изменить явь. Было время, когда она заставляла их смотреть и наслаждалась их беспомощностью. Бедняги извивались в своих путах, глядя, как истребляют их семьи. Но с непонятно какой стати это развлечение утратило для нее всякий интерес. Теперь она собрала их на вершине башни совета. Несчастные стояли на краю, ощущали спиной острие меча и смотрели на пожары в богатой части города, на то, как рассыпаются пеплом их поместья и состояния. Время близится к полночи, ясно видны языки пламени, но, к сожалению, из-за большой высоты не слышны крики. Несчастные старцы так старались продлить свои жизни, так бодрились, а теперь раскисли от горя, плачут, бесполезно молят о пощаде, и на ногах их держит лишь угроза немедленной смерти. «Достопочтенные советники», — говорит женщина, — «я понимаю, что сказанное мною отчасти избыточно, но знайте, союзник весьма недоволен вашими усилиями по выполнению его великого плана». Она подходит к седовласому болвану, чьего имени так и не смогла запомнить, хотя почти не сомневалась, что он в юности знал отца. Болван в форменной красной мантии, красной с головы до пят, хотя чуть пониже талии на мантии расползается мокрое темное пятно. «Вы не собрали и десятой части нужных сил», — укоряет женщина дурно пахнущего старца, — «а меня подчуете нескончаемой чередой смехотворных отговорок, и чем дальше, тем глупее. Союзник предназначил этой империи великое будущее, а вы погрязли в роскоши и отказываетесь замечать заокеанскую угрозу, растущую день ото дня». Старец хочет взмолиться о пощаде, но выдавливает лишь нечленораздельное бормотание, слюну и слезы. Женщина оставляет его бредить и меряет взглядом мужчину, стоящего за спиной советника. Мужчина одет в легкие доспехи, подобно куритаю, но вооружен лишь одним мечом, тоньше и длиннее обычных валарских, в общих чертах похожим на израильский. В отличие от куритайских, доспехи мужчины украшены не черной, а красной эмалью. Мужчина среднего роста, но с идеально сложенным телом, продуктом многих поколений селекции и долгих лет суровых тренировок. Зажившиеся советники, эти болваны-старцы, всегда считали куритаев идеальными солдатами, которых больше нельзя улучшить, и снова фатально ошиблись. Мечник чувствует взгляд госпожи, уважительно кивает, на его губах ухмылка, он предвкушает убийство. Столетиями союзник пытался вывести подобных этому мужчине, солдат-рабов, способных не только беспрекословно слушаться, но и самостоятельно думать, и столетиями его преследовали неудача за неудачей. Солдатами было либо слишком трудно управлять, либо слишком легко. Решение подсказал возлюбленный. Его тщательно изучали во время его жизни в бойцовых ямах. Он был смертоноснее всего, когда узы ослабляли и ярость добавляла драгоценную скорость ударом. Потому надсмотрщики осторожно подбирали диету из снадобий, слегка меняли распорядок занятий, отсеивали слабых духом. Полученный за несколько лет результат был впечатляющим. «Шаг вперед», — командует женщина мечнику. Тот ухмыляется, шагает, меч впивается в спину советника. Старец на лету еще долго вопит. Женщина не удосуживается взглянуть на останки, но машет рукой по очереди каждому мечнику. Перепуганные, бьющиеся в истерике советники падают в пропасть. Некоторые все еще продолжают умолять о пощаде, словно это поможет им преодолеть силу тяжести. Пара мгновений, и остается лишь один. Он стоит, гордо выпрямившись, и глядит на северные пригороды, где пылает его вилла. Окружающее ее озеро приятно украшает картину. Его спокойные воды в безветренную ночь, хорошее зеркало. Арклиф, «Ты ничего не хочешь сказать мне?» – спрашивает женщина. Он не отвечает, даже не поворачивает голову. Такая странная стойкость перед лицом смерти, благородство, нежелание даже признать существование врага. Классическая валарская поза, достойная статуи. Женщина подходит, кладет руки на парапет. «Мне всегда было интересно», – задумчиво произносит она, – «ты ли подал совету идею нанять меня, чтобы убить моего отца?» Она знает, что спрашивать бессмысленно. Он не ответит. Она, недостойный враг, не стоящий даже помысла, заслуживающий не больше уважения, чем тигр, съедающий незадачливого путника. Но, похоже, Арклифф решает удивить ее и спокойно, без тени гнева говорит. «Это была не моя идея, а приказ, переданный существом, которое вы называете посланником». Женщина смотрит на него, смеется и думает о том, чего удостоился Арклифф за исполнительность. Или его просто поводили за нос. «Я приказала убить твою жену и младшие отродье быстро и без мучений. Думаю, уж эту любезность я тебе точно должна». Он молчит, по-прежнему спокойный и собранный. Может оставить его стоять тут целый день и посмотреть, когда же подогнутся его колени. Но женщине не хочется больше развлекаться подобным образом. Отчего-то эта ночь исчерпала желание убивать и унижать. «Отведите его в подвалы», приказывает женщина мечнику. Арклифф бросает на нее полный ужаса взгляд, затем шагает вперед, пытается прыгнуть вниз, но его охранник проворней, хватает за ноги и втаскивает обратно. «Убей меня!» – исступленно орет Арклифф. «Убей меня, ядовитая сука! Тебе еще предстоит столь многое!» – с улыбкой говорит она. Арклифф беснуется, охранник волочет его вниз по лестнице. Крики Арклифа слышны еще долго. Женщина задерживается на башне, смотрит на пожары и думает, многие ли из жителей города догадываются о смысле этих огней, о будущем, которое они предвещают. Завтра их встретит новый мир. И тут женщину одолевает уже знакомое замешательство, забытье. Когда ступор проходит, огней уже заметно меньше. Как долго она простояла здесь? Она смотрит на мечника, убившего старца. Мечник глядит на хозяйку с нескрываемым восхищением. Его взгляд упирается в разрез на платье, открывающий бедро. «Ты знаешь, кто ты?» – спрашивает женщина. «Арисей, слуга союзника», – усмехаясь, отвечает он. «Нет», – говорит она и отворачивается, смотрит на город. «Ты – раб. Утром я стану императрицей, но и рабыней. Мы все теперь – рабы». Она приближается к лестнице, и ощущение его возвращения ударяет, словно приливная волна. Женщина шатается, падает на колени. «Любимый», – песнь захлебывается в экстазе, как всегда в его присутствии. «Приходи же, я жду». Он близко, их больше не разделяет океан. «Любимый, ты придешь ко мне?» Песнь сдвигается, коснувшись его сладкой, восхитительной ненависти. В разум приходит видение береговой полосы, подернутой туманной дымкой, но узнаваемой. Волны бьются о высокий берег, и полный ненависти чудесный голос выговаривает. «Эскития», напоминает южный Кумбраиль, приставив ладонь ко лбу, изрек дергач, обозревающий местность. «Я там в молодости лазил с контрабандой». Эскития и вправду походила на самую засушливую область королевства и также изобиловала виноградниками. Аккуратные ряды ухоженных лоз тянулись по покатым холмам. Там и тут гнездились фермы и виллы. Фринтис оглянулся на морскую саблю, покачивающуюся в утреннем приливе. Белорату пришлось дождаться штиля, чтобы прибой не разбил корабль, и подойти вплотную к песчаному пляжу. «Я попрошу богов посмотреть благосклонно на ваше дело», пообещал капитан с бака, с опаской глянул на берег и едва слышно пробормотал под нос. «Хотя и сомневаюсь, что они помогут вам тут. Если капитан не ошибся с подсчетами, мы должны быть в 50 милях к югу от Новой Кити», рассматривая карту, сообщил 34-й. «По мне, чуть ли не единственное стоящее доверие в мельденейцах, их способности к навигации», глядя на ближайшую виллу, заметил Фринтис. Здание стояло в четверти мили от строения, похожего на конюшню. «Дом носящих черное», — сказал 34-й, проследивший за взглядом Фринтиса. «Слишком уж он большой, значит, будет и охрана из домашних варитеев. В усадьбе такой величины их с дюжину, оно и к лучшему. Надо же с чего-то начинать», — заключил Фринтис и приказал отряду рассыпаться, как делали в Урлише. Одного варитея смогли взять живым, стражника с западной стороны виллы. Дергач заарканил его и связал с помощью 34-го. Коллегам варитея повезло меньше. Перепуганная рабыня пронзительно заверещала о бандитах, удрала в дом, и варитеи кинулись на врага. Фринтис приказал не рисковать. Половину варитеев скосили стрелы и арбалеты Лиан, остальных прикончили в рукопашной. Они многому научились, с мрачным удовлетворением подумал Фрэнсис, глядя, как его люди расправляются с варитаями. Долговязый Даллин нырнул под удар меча, пырнул в ответ прямо в глаза, подскочил сзади и прикончил противника клинком по горлу, в точности как учил Дергач. За ним Иллиан отбила удар сверху и контратаковала. Ее меч точно отыскал уязвимое место в доспехах, прямо над грудиной, и варитей свалился замертво. Все кончилось в несколько мгновений. Затем компаньоны принялись собирать оружие и ценные мелочи. Этот обычай завелся у людей Фрэнсиса еще в лесу. «Отставить!» — гаркнул Фрэнсис. «Обыскать виллу. Если хозяин не удрал, то он в верхних комнатах. Дергач, бери 34-го и собирай рабов. Красный брат, тебе стоит посмотреть», — мрачно объявил Ликран, стоящий под аркой у входа во двор виллы и стирающий кровь с топора. Судя по мускулам на руках и спине, мужчина был сильным. Его подвесили между двумя столбами, цепями за руки, на запястьях виднелись потеки запекшейся крови. Голова безжизненно опустилась на грудь. По всей широкой спине отпечатались следы кнута. Передняя половина левой ступни отрублена, обычное наказание рабам, впервые сбежавшим от хозяина. Сбежавших во второй раз убивали. Напротив мертвеца, прикованная к столбу женщина, руки связаны за спиной, ноги стянуты веревкой так, что не пошевелится. Женщина была полураздета, плечи и грудь в синяках и ссадинах. Ликран разбил цепи топором, Иллиан взрезала веревки, и женщина рухнула ей на руки. Потом она, захлебываясь, пила воду из фляги Иллиан. Затем растерянно посмотрела на облачение Фрэнсиса, на синий плащ и меч за спиной. «Брат», с безошибочно узнаваемым израильским акцентом спросила женщина на языке королевства. «Да, брат Фрэнсис», сказал он и опустился рядом с ней на колени, а это сестра Иллиан. Голова женщины качнулась, взгляд затуманился. «Значит, я наконец мертва», воскликнула она и пронзительно рассмеялась. «Нет, мы пришли за вами по приказу нашей королевы», тихо сказала Иллиан и осторожно взяла женщину за руку. Женщина в недоумении уставилась на Иллиан. Похоже, поверить в спасение оказалось непросто. «А Джеррин?» наконец произнесла она, приподнялась, повела диким взглядом. «Вы его тоже спасли?» Ее взгляд уперся в повисшее на цепях тело. Она отчаянно закричала и обмякла, затем тихо прошептала. «Я говорила ему, что нельзя бежать, но он не мог вынести, что эта тварь хозяйничает надо мной». Фрэнсис услышал за спиной перепуганное хныканье и обернулся. Толстенький человечек стоял, трепеща, у изукрашенного фонтана в центре двора, выставив подбородки и стараясь приподняться на цыпочках, потому что брат Ренсиаль тыкал толстячка сзади мечом. «Где лошади? Говори», — велел мастер. Толстячок трясущейся рукой показал на арку слева. Ренсиаль вопросительно посмотрел на Фрэнсиса, а тот глянул на женщину, с лютой ненавистью уставившуюся на толстяка. «Мастер, если вы не против, давайте немного позже», — попросил Фрэнсис. Они отыскали еще шестерых подданных королевства среди рабов. Все, моложе 40 лет и умелые ремесленники. «Джеррин был колесником», — объяснила его жена. Ее звали Лиссель. Она была свечным мастером из Рансмилля и приехала в Варинсхолд по настоянию мужа. «После войны в пустыне стало худо с деньгами», — рассказала она, а он уверял, что в Варинсхолде мы заработаем состояние. Она снова пронзительно рассмеялась, но заставила себя умолкнуть и с ненавистью посмотрела на хозяина виллы, прикованного там же, где висел ее муж. 34-й немного расспросил Валарца, но пыточные умения оказались излишними. Толстяк с готовностью выкладывал все. «Он говорит про большое имение в 12 милях к востоку», сообщил 34-й. «Тамошний хозяин, знаменитый конезаводчик, и купил много рабов последнего привоза. А ближайший гарнизон?» — спросил Фрэнсис. «В 10 милях к северу отсюда. Всего батальон варитеев, причем меньшей по численности, чем положено. Похоже, в последнее время совет сосредотачивает силы близ столицы. Ненадолго», — пообещал Фрэнсис и взял кнут, найденный у надсмотрщика за рабами. Тот бежал на удивление проворно для своих габаритов, но Куса и Чернозубая были быстрее. Фрэнсис уложил кнут на колени Лиссель. «Госпожа, я оставляю это дело вам». Фрэнсис вышел со двора туда, где Дергач собирал рабов. Люди королевства стояли поодаль от всех. Кое-кто уже держал в руках взятое у варитеев оружие и приветствовал Фрэнсиса поклоном. Остальные 4 десятка пялились на Фрэнсиса с безграничным ужасом. Несколько девочек не старше 13 лет жались друг к дружке и со страхом поглядывали на мужчин, окруживших их. Лишь один раб, подтянутый мужчина средних лет в чистой тускло-коричневой тунике, посмел глянуть в лицо Фрэнсису и поморщился, когда со двора донесся хлопок кнута и дикий вопль. «Похоже, Лиссиль быстро училась ремеслу мести. Вы здесь домоправитель?» – спросил Фрэнсис у подтянутого мужчины. Тот снова поморщился от крика и низко поклонился. «Так точно, господин. Я не господин, и вы не раб мне. Как ваше имя?» «Тикров, Госэ, почтенный гражданин». Фрэнсис присмотрелся к лицу Тикрова. «А ведь умен, но пытается прикинуться послушным болваном. Вы ведь не всегда были рабом. Рожденным в рабстве не дают имен. Чем вы провинились?» «Я слишком любил играть в кости». Со двора донесся в особенности пронзительный и долгий крик, сменившийся вереницей сумбурных угроз и просьб о снисхождении. Тикров сглотнул и изобразил улыбку. «А еще я не любил платить долги. Каковы ваши умения?» «Я здесь бухгалтер и писец. Почтенный гражданин, если вам угодны мои таланты, я в вашем распоряжении. Со временем они понадобятся мне, но вы вольны предоставить их либо нет», сказал Фрэнсис и затем громко проговорил. «По приказу королевы Лирны эти земли объявляются принадлежащими Объединенному Королевству. Все живущие здесь удостаиваются прав и привилегий, положенных свободным подданным короны». Рабы по-прежнему стояли неподвижно и смотрели в землю. Только девчушки плотнее прижались друг к другу. «Вы свободны», — объявил Фрэнсис. «Идите и делайте, что хотите. Но я готов приветствовать любого, кто изъявит желание присоединиться к моим братьям и сестрам». Снова тишина. И даже Тикров посмотрел на него с изумлением. «Брат, вы зря теряете время», — сказал бывший раб из королевства, невысокий широкоплечий парень с пятнами ожогов на руках, какие бывают от работы в кузне. «У побитых собак и то больше силы духа, чем у этих». Фрэнсис оглядел валарцев еще раз и с трудом подавил разочарованный вздох. «Увы, рабство — это не просто цепи. Оно связывает душу не меньше, чем тело. Мы уходим через час», — сообщил Фрэнсис рабам. «Можете взять с виллы что хотите, но я бы не советовал задерживаться». Варитей стоял на коленях, голый по пояс, и не выказывал и тени страха. На торсе вился узор шрамов, менее замысловатый, чем тот, что когда-то украшал грудь Фрэнсиса, но похожий на шрам или крана. Судя по всему, нанесший их не заботился ни о красоте, ни о самочувствии мучимого. «Сколько?» — откупоривая флакон, спросила Иллиан. «Не больше капли», внимательно глядя на солдата-раба, предупредил Фрэнсис. Иллиан отлила в крышечку немного жидкости. «Варитей слабее куритаев», опасливо проговорил Ликран, стоящий за связанным солдатом с мечом наготове. «Он может погибнуть. Тогда на следующем попробуем меньшую дозу», пожав плечами, ответил Фрэнсис. Он кивнул Иллиан, и она капнула на шрамы Варитея. В отличие от Ликрана, тот не закричал. Вздернулась голова, вздулись жилы на шее, зубы заскрежетали так, будто вот-вот рассыплются в крошки, широко раскрылись глаза, зрачки сжались в точки, изо рта потекла слюна. Секундой позже Варитей рухнул наземь, роняя пену с губ, забился в конвульсиях, впрочем, быстро слабеющих. Вскоре раб затих. Фрэнсис присел на корточки и пощупал пульс на шее. Тот едва ощущался. «Он умирает», вздохнув, сказал Фрэнсис. На него легла тень. Он поднял голову и увидел глядящего с неприкрытым отвращением плетельщика. Фрэнсис хотел подняться, но мелькнул кулак, врезался в челюсть и отправил его наземь. Мир закрутился перед глазами, но Фрэнсис расслышал шорох меча Иллиан, покидающего ножны. Мир остановился, и Фрэнсис увидел стоящего на коленях плетельщика. Тот приложил ладони к груди Варитея и не обращал внимания на Иллиан, приставившую меч к затылку одаренного. «Оставь», — велел Фрэнсис Иллиан, поднялся на ноги и махнул ей, мол, «отойди». Плетельщик некоторое время держал ладони на груди Варитея, отрешенный, сосредоточенный, с полузакрытыми глазами, с беззвучно шепчущими губами. Иллиан сдавленно охнула. Шрамы поблекли, стали рассасываться, и за минуты от них остались едва заметные бледные линии. Наконец плетельщик встал, а солдат испустил усталый вздох. «Он немного поспит», — сообщил плетельщик и, глядя на Фрэнсиса, сурово произнес. «Свободу нельзя добыть жестокостью». Тот потер подбородок. Во рту ощущался привкус крови. На лице наверняка образуется изрядный синяк. «Ладно», — сказал Фрэнсис. «В следующий раз я оставлю это тебе». Погребальный костер для мужа Лиссиль устроили во дворе виллы и обильно оросили сложенное дерево маслом перед тем, как сделать то же самое с виллой. Лиссиль оставила владельца живым. хотя и окровавленным, изуродованным, почти обеспамятившим. Он висел, обмякнув, на столбах, а в луже крови под его растопыренными ногами валялся маленький комок плоти. Лиссиль вернула нож Иллиан, а Фрэнсис подумал, что хозяин, скорее всего, смерть в огне примет с облегчением. Когда начало смеркаться, отряд покинул горящую виллу. Дым поднимался высоко в небо. Во дворе нашли полдюжины повозок, но в стойле лишь десяток лошадей. Фрэнсис отправил мастера Ренсиаля и Ликрана разведать дорогу, а остальных конных пустил по бокам колонны. Освобожденный Варитей сидел в повозке, безвольно болтал головой в такт толчкам и казался совершенно потерянным. От него сумели добиться всего нескольких слов. Он сообщил, что его зовут Восьмой, и настоятельно потребовал сказать, когда дадут очередную дозу Карна. «Это смесь разных наркотиков», — объяснил 34-й. «Она подавляет дух, глушит память, порабощает волю. Восьмой заболеет от его отсутствия этой же ночью». Фрэнсис вспомнил ночи в лесу после того, как 34-й выбросил свой флакон. Бывший раб корчился и стонал. Он быстро оправился, но он был человеком большой внутренней силы и все-таки помнил свободу. А Восьмой, похоже, был рабом всю жизнь. «Мы освободили этого человека или прокляли его», — подумал вслух Фрэнсис. «Свобода не бывает проклятием, но ее дорога зачастую тяжела», — ответил 34-й. Сзади донесся крик. Фрэнсис придержал коня. От горящей виллы спешила группка людей. Это был Тикров со стайкой девушек, а с ними несколько рабов помоложе, и все с тюками одежды и разнообразной утвари. Тяжело дышащий Тикров остановился в нескольких ярдах от Фрэнсиса и умоляюще посмотрел на него. За его спиной сбились в кучку девушки и юноши, не столь перепуганные, как раньше, но все еще настороженные. «Почтенный гражданин», — заговорил Тикров и умолк, когда Фрэнсис предостерегающе поднял руку. «Мое имя — брат Фрэнсис из шестого ордена. Если вы присоединитесь к нам, вы будете свободными, но станете солдатами. Я не предлагаю защиты и не обещаю победы». Тикров заколебался, нерешительно глянул на компаньонов. Те переминались с ноги на ногу и молчали. Наконец темнокожая девушка, которой явно не было еще и 20, заговорила с легким альпиранским акцентом. «Ваши люди не тронут нас, если сами не захотите». «Нет», — радостно объявил Дергач и потупился под гневным взглядом командира. «Вас ничем не обидит», — пообещал Фрэнсис. Девушка посмотрела на товарок, кивнула и выступила вперед. «Мы присоединимся к вам». Фрэнсис окинул взглядом тюки с вещами и тут же приметил блеск серебра и золота, завернутого в одежду. «Оставьте оружие, но избавьтесь от остального», — приказал Фрэнсис. «Нам нельзя отягощать себя награбленным». Фрэнсис терпеливо ждал, пока новобранцы, вздыхая, выбрасывали сверкающие чашки и тарелки. Тикров, болезненно скривившись, аккуратно уложил на землю маленький шитый золотом гобелен. «Сестра Иллиан, эти люди теперь на вашем попечении», — объявил Фрэнсис. «Начните завтра тренировать их». Утром они подошли к вилле конезаводчика. Она обещала гораздо плешую добычу, но и охранялась намного сильнее. Там содержались три десятка варитеев. Вилла стояла на вершине широкого холма, окруженного обнесенными изгородью пастбищами, где паслись лошади и разъезжали хорошо организованные патрули. Фрэнсис с товарищами наблюдал за ними с гребня холма в полумиле от виллы. «Нелегкое тут место», — заметил Дергач. «Если бы я искал, что ограбить, то уж точно проехал бы мимо». «Пробьемся», — пожал плечами Ликран. «И дорого за это заплатим. А у нас бойцов всего ничего», — сказал Дергач. Фрэнсис чуть не застонал. Прошлой ночью он снова принял сонное зелье брата Килана. Теперь из-за головной боли хотелось плюнуть на все раздумья, принять совет Ликрана и, очертя голову, ринуться в атаку. Фрэнсис уже собрался скомандовать по коням, когда рядом шлепнулась на земле Иллиан, а возле нее присела на корточки девушка-рабыня с виллы. «Брат, мне кажется, наш новый рекрут хочет поделиться с нами важными сведениями, но мой валарский слишком слаб, я ничего не понимаю», — сообщила Иллиан. Когда мужчины посмотрели на девушку, та потупилась, нерешительно забормотала. «Как тебя зовут?» — спросил Фрэнсис на ломаном альпиранском. Она посмотрела ему в глаза, робко улыбнулась. «Интересно, сколько лет она не слышала своего языка?» «Лимера», — ответила бывшая рабыня. «Лимера, твои слова важны для нас. Говори», — сказал Фрэнсис на валарском. «Я была тут», — она указала на виллу. «Господин послал туда меня и двух других. Мы стали развлечением на дне рождения у хозяйского сына. Почти год назад». Фрэнсис посмотрел на Ликрана, тот ухмыльнулся, кивнул и сказал: «Мы же сохранили доспехи варитеев. На этот раз погиб лишь один чрезмерно расхрабрившийся парень из королевства. Иллиан повела бывших рабов через стену с южной стороны виллы. Главный дом уже пал, оставшиеся варита сгрудились на центральном дворе, окружили плотным кольцом семью господина. Тот сделал ошибку. Сам вышел к воротам приветствовать гостей, но усмешка сползла с его лица, когда Тикров сдернул черную шелковую маску, а топор Ликрана срубил ближайшего варите. Несмотря на изумление, хозяину хватило присутствия духа поспешно организовать сопротивление, но не хватило времени устроить свое бегство, о чем следовало позаботиться прежде всего. Фринтис приказал бойцам отступить от варитеев и пустить в ход луки, но тут через стену перебрались рекрут Иллиан, одетый лишь в лохмотья юноша с лицом, перекошенным от лютой ненависти, рожденной месяцами рабства, кинулся на варитеев с топориком для колки дров. Юноша умудрился вогнать топорик в череп раба до того, как упал, пронзенный дюжиной мечей, но он расстроил ряды варитеев, и в образовавшуюся прореху кинулись бывшие рабы, рубившие топорами, коловшие дубинами. Женщины тыкали врагов розданными Иллиан кинжалами. Чертыхаясь, Фринтис поднял меч и повел своих в атаку. Ликран радостно заухал, прыгнул, сшиб варитея наземь, встал обеими ногами ему на грудь, махнул топором. Все закончилось в считанные мгновения. Всех варитеев перебили, а заодно зарезали и хозяина с семьей. Его тело лежало на трупах сына и жены. Мальчику, похоже, не исполнилось еще и 15. Черный шелк одежд был распорот в дюжине мест и пропитался кровью. Я пыталась сдержать их, брат, виновато призналась Иллиан. Но народ из королевства ошалел от ярости, а остальные не понимают моих слов. При виде ее искреннего отчаяния Фринтису расхотелось браниться. Соберите оружие и доспехи, вместо того велел он. Затем обыщите виллу. Все найденные документы передайте 34-му. Приближаются всадники, размахивая дубиной, крикнул с западной стены дергач. Фринтис выбежал наружу, где уже ждал мастер Ринсиаль верхом и с мечом в руке. Фринтис вскочил в седло, вынул из колчана лук. «Приступим, мастер», — осведомился Фринтис. Двух варитеев захватили живыми. Мастер рассек подпруги, и оба лишились чувств, когда кувыркнулись из седел. Остальных Фринтис спокойно расстрелял из лука. Они не спешили напасть на лучника и, как свойственно им, упорно не понимали безнадежности боя. Как и обещал, Фринтис отдал пленных плетельщику. Вайлин намекал, что этот одаренный слегка не в своем уме, и поведение плетельщика на корабле как будто подтверждало это. Потому было странно наблюдать за плетельщиком, когда он смотрел на пленных. Он казался спокойным суровым мудрецом, всепонимающим и готовым к тяжелым испытаниям. «Сильная боль», — тихо проговорил он. «Боль может принести свободу», — заметил Фринтис и вынул кожаный кошель с запасом лонокского эликсира. «Она освободила меня. С вашей помощью она освободит их». Пленные страшно кричали. Они продолжали вопить, когда люди Фринтиса собрались во дворе, чтобы поживиться добытой едой. Рабы еще меньше обрадовались освобождению, чем на первой вилле. Кое-кто плакал, глядя на тело хозяина. Он нечасто брался за кнут и оставлял в живых детей, которых рожали от него рабыни, объяснила Лимера. Обычно таких детей бросают умирать, а он позволял растить их до возраста, пригодного для продажи. Щедрый человек, от этих типов, мать их, хочется блевать, пробурчал дергач, когда 34-й перевел ему слова рабыни. Дергач мрачно посмотрел на рабов, причитающих над трупом хозяина, и швырнул в них обглоданной куриной ногой. «Заткнитесь, вы, скулящие щенки!» — рявкнул он. Рабы кинулись в рассыпную, скрылись в темноте, забились в свои логово, слишком перепуганные, чтобы хоть осведомиться о своей судьбе. Вопли варитеев оборвались, и повисла тишина, тянувшаяся, казалось, целую вечность. Фринтис обвел взглядом лица сидящих у костра ветеранов. Похоже, они впервые по-настоящему осознали, насколько огромное и безнадежное дело им предстоит. Горстка людей против целой империи – всегда безнадежное дело. Фринтис знал, во что ввязывается, с отплытия. А его люди, похоже, не слишком понимали это. «Может, нам отправиться в погоню за беглецами?» – предложила Иллиан. «Они же разнесут известие о нас, и это хорошо», — ответил Фринтис. «Наша задача — вызвать как можно больше паники и замешательства. Тогда нам нужно больше воинов», — сказал Ликран. «Пока мы находим только трусов, из них не сделаешь армии. Тогда нам, кажется, «Повезло», — заметил 34-й и открыл толстый гроссбух с рядами аккуратных записей. Хозяйский писец очень тщательно учитывал дела. Хозяин вел много дел с варикумом на юге. «Варикум?» — спросил Фринтис. «Я не знаю такого слова. Это школа для гарисеев, выбранных для участия в представлениях», — пояснил Ликран. «Рабов? Да, но не таких, как варитой либо куритой. Их не связывают. Они из военных пленников, выбранных за особую свирепость и силу. Меня чуть не отдали в гарисеи, но в том году требовалось много куритаев. Усадьба со школой хорошо защищена и извне, и изнутри», — сказал 34-й. Фринтис повернулся к Лимере и будто впервые заметил ее идеальную фигуру, гладкую безукоризненную кожу. А несколько часов назад он видел, как Лимера, яростно оскалившись, тыкала ножом в тело хозяина и хохотала. «Редкий мужчина устоит перед такой красотой», — сказал Фринтис. Глава 8. Вайлин. Мудрый медведь называл долгой ночью время, когда солнце на целый месяц уходило из льдов. Наступление долгой ночи возвещали укорачивающиеся дни и все более яркое дыхание грешака. В первый же день перехода по льду шаман предупредил: «Мы должны успеть до прихода долгой ночи. Она убивает всех». В первую неделю шли легче, чем ожидалось. Новые впечатления от странствия по удивительной ледяной равнине перевешивали все усиливающийся холод. Впереди размеренно шагал мудрый медведь, железный коготь ковылял за ним. Огромный зверь иногда пропадал на целый день и возвращался с мордой в засохшей крови. Вайлин не мог представить, где и какую добычу можно поймать в белой пустыне, столь же мертвой, как альпиранские пески, прекрасные, но лишенные всякой видимой жизни. Красота полнее всего открывалась в сумерках, когда в небе плясал зеленый огонь и его блики мелькали среди льдов. С заходом солнца лонаки почтительно умолкали, лишь шепотом благодарили грешака за благословение. Шаман благоговел перед пляшущими небесными огнями, падал на колени, воздевал костяной посох и заунывно, переливчато пел. Вайлин до сих пор не слышал, чтобы шаман говорил о богах, но к сиянию он определенно испытывал суеверное почтение. Однажды вечером, когда Вайлин в очередной раз наблюдал за поющим шаманом, Кираль мрачно заявила: «Моя песня открыла мне. Он не молится. Он приветствует жену и детей, погибших на льду». Небесный огонь вихрился, сплетался в диковинные фигуры, тут же распадающиеся на части и сплетающиеся снова в бесконечном танце. Он походил на земной, но в нем ощущалась не всепожирающая ярость, а удивительное спокойствие. Он думает, что она там, наверху. Не думает, знает. Там души всех живших. Они смотрят вниз и будут смотреть до скончания этого мира. Шаман допел, оперся на посох и тяжело поднялся. Это место за порогом, ставшее реальностью. Но он хотя бы может видеть то, во что верит, подумал Вайлин. Сперва шли только при свете дня. Пони и лошади были загружены припасами и тащили сани, которые мудрый медведь заставил сделать перед тем, как уйти от берега. Простые рамы, сплетенные из ивовых прутьев, на полозьях из тюленьих костей. Шрам, как и остальные кони, поначалу боялся льда, необычного холода в ногах. Налет коня удалось завести лишь осторожным понуканием и уговорами. Даже спустя несколько дней животное пугалось нового окружения, словно понимало суровое пророчество мудрого медведя, произнесенное перед выходом на лед. Кони долго не протянут, придется съесть их в пути. Дни сокращались, шаман стал вести отряд и в сумерках, пока за горизонтом не исчезал последний солнечный луч. Лагерь разбивали почти на ощупь, костры разводили совсем небольшие, запас дров быстро иссякал. Высушенный морозом конский навоз неплохо горел, но от него одежда и волосы пропитывались едкой вонью. «Ох, милорд, вы повели нас в истинно великое путешествие», — однажды изрек Лоркан, чей покрасневший нос едва высовывался из складок тюленьей шкуры, а от дыхания по краям капюшона свисала изгородь сосулек. Мороз до костей и вонь дерьма с рассвета до заката. «Если я, случаем, забыл поблагодарить вас раньше, позвольте сейчас выразить необыкновенную признательность за возможность участия в столь историческом предприятии». «Заткнись», — устало посоветовала Кара. Она жалась к костру, ее лицо пугающе побелело. Последние дни дались ей тяжелее, чем остальным. Она плелась в самом хвосте и упрямо мотала головой в ответ на предложение Дарены сесть на пони. Вайлина мучила совесть, когда он видел, как Кара тянула руки в рукавицах к огню, как глубоко ввалились ее глаза. Следовало отослать ее домой, в пределы. Она уже слишком много отдала Валытере. К ней подошел шаман, заглянул в лицо, нахмурился и с укором посмотрел на Дарену с Маркином. чего же вы не делитесь?» Маркин пошевелил мохнатой бровью, озадаченно спросил: «А что делить? Если она захочет, пусть ест мое». Шаман фыркнул, указал посохом по очереди на Лоркана, Дарену, Киралли и здоровяка одаренного. «Делить не мясо, силу». Он осторожно положил ладонь на голову Кары. «Ей очень надо, но как делиться?» Подавшись вперед, нетерпеливо спросила Дарена. Шаман удивленно посмотрел на нее, захихикал, затряс головой. «Вы так мало знаете». Он нагнулся, поднял Кару на ноги, взял ее за руку, а вторую руку протянул Дарене. «Все делятся». Дарена встала, взяла протянутую руку, а за ладонь Дарены осторожно взялась заинтригованная Кираль. Маркин поколебался, но все же принял протянутую руку охотницы. А Лоркан сидел и обиженно глядел на соратников до тех пор, пока Вайлин не подтолкнул его ножнами меча. Лоркан медленно поднялся на ноги, но руки держал скрещенными на груди. Глядя на пошатывающуюся Кару, он спросил: «Откуда вы знаете? Может, это повредит ей?» «Не повредит», — заверил мудрый медведь. «Только малая доля от каждого». «Лоркан, все в порядке», — сказала Кара и протянула одаренному руку. «Я ему доверяю, и тебе тоже не помешало бы». Когда Лоркан замкнул круг, Вайлин поднялся. Лонаки зашевелились, зашептались, кое-кто встал, чтобы отойти. Некоторые неловко переминались с ноги на ногу, но остались, влекомые любопытством. Лонакам очень хотелось посмотреть, что будут делать одаренные, а вокруг тех задрожал воздух. Кожу защипал жар, от льда под ногами поднялось облачко пара. Одаренные стояли недвижимо, будто статуи, равнодушные и безмятежные. Становилось жарче, от льда повалил пар, а вокруг одетых в меховые унты ног возникла лужица. На Вайлина нахлынула жгучая зависть, ведь и он мог так когда-то, и безвозвратно утратил свою песнь, и он устыдился. А ведь Валитри ощущал себя полновластным хозяином песни, нашел полноту и смысл бытия среди убийства и крови. Теперь же Вайлин глядел на мудрого медведя и старался побороть подступающее отчаяние. «Да, тогда я был еще сущим ребенком, и что он мог тогда сказать мне?» — подумал Вайлин. Кара тихонько улыбнулась, охнула, выпустила руки друзей и с удовольствием рассмеялась, задорная, с румянцем на щеках. Остальные тоже оживились и обрадовались. Маркин подхватил девушку, прижал к себе, поднял и испустил торжествующий вопль. Дарена взяла за руку Кираль, обе понимающе кивнули. Дарена посмотрел на Вайлина, рассмеялась, кинулась к нему, обняла, жарко дохнула в щеку и поцеловала в губы. Он заразился ее весельем. Раздражение и тоску как рукой сняло. Вайлин крепко прижал девушку к себе. Шаман довольно буркнул себе под нос и ударил посохом о лед. «Делиться скоро понадобится», — сказал мудрый медведь и посмотрел на север. Его морщинистое лицо сделалось мрачным. Буря пришла на следующий день. Метель закрыла солнце, превратила мир в вязкую белую воющую мглу. В воздухе висело столько снежной пыли, что с каждым вдохом в глотку будто кололи ледяным кинжалом. Ветер пронизывал меха, словно бумагу. Вайлин едва справлялся с поводом коня. Шрам, спотыкаясь, брел через сугробы, опустив голову, закрыв глаза. Грива смерзлась и торчала клоками. «Это безумие. Я обрек всех нас на погибель», — с мрачной уверенностью подумал Вайлин. Ветер молотом ударил в бок. Позади закричали. Слова едва доносились сквозь рев бури. Вайлин обернулся и увидел две едва различимые в белой мути фигурки. Одна подняла что-то, и муть отступила. Стал ясно виден мудрый медведь, крепко вцепившийся в Кару. Та опустилась на колени рядом с шаманом. Ее хмурое лицо побелело от холода, но в глазах читалась решимость. Снег кружился вокруг, но около девушки и шамана воздух оставался спокойным. Кара и шаман делились силой, и пузырь спокойного воздуха рос, достиг Вайлина. Конь Шрам довольно выдохнул, обрадованный прекращению ветра. Вайлин отыскал Дарену, притулившуюся к боку своего пони. «А я думала, что черный ветер, самый свирепый в мире», — прошептала она и натужно улыбнулась. Вайлин поспешил к ней, вытащил из сугроба, наметенного вокруг пони. В пузыре собрался весь отряд. Снаружи по-прежнему бесновалась метель. Гвардейцы Арвина последними забрались в убежище. Многие падали на колени, когда неожиданно вываливались из ветра. Альтурк ходил среди синтаров, ругался и раздавал затрещины. Лонаки не хотели идти, глядели со страхом и изумлением на волшебство. Вайлин подошел к Каре и шаману. Тот еще держал ее за руку, а Кара стояла безмятежно отрешенная, спокойная, в ее лице не было видно ни капли усталости. «Как долго вы сможете это делать?» — спросил Вайлин. «Пока есть сила, чтобы делиться», — ответил шаман и указал посохом на других одаренных. Надеюсь, что буря окончится раньше. Буря бушевала еще день и ночь. Одаренные по очереди делились с Карой силой. Кара держалась в центре, медленно, но уверенно шла на восток, и плотно сбившийся отряд шел вместе с ней. Она, похоже, не очень уставала, но остальные были изнурены. Когда Маркин отбыл двухчасовую вахту, он упал на колени, вытер струйку крови с бороды и свалился бы, но Вайлин подхватил его, подставил плечо и держал до тех пор, пока Маркин не смог встать на ноги. Дарёна и Кираль совсем выбились из сил, не могли идти, сидели, бледные и напуганные, в седлах своих пони. Отчего-то Лоркан оказался самым выносливым из одаренных, продержался полных 3 часа рядом с Карой и отпустил ее руку лишь после строгого шаманского увещевания. Буря унялась так же внезапно, как и налетела, взвихренный снег опал, и засияло яркое полуденное солнце. Кара чуть пошатнулась, когда шаман выпустил ее руку, но казалась почти неутомленной. Ее радость от удивительного свершения быстро померкла, когда Кара заметила, в каком состоянии ее друзья. «Я не знала, что забираю так много», — растерянно прошептала она Лоркану. «Да забирай сколько угодно», — улыбнулся он. Она потупилась, глянула на мудрого медведя и сказала, «Нам надо быть осторожнее, за все ведь придется расплачиваться». Шаман кивнул и вонзил посох в лед, наклонил голову, будто прислушивался к далекому звуку, постоял неподвижно, а затем обратился к Вайлину. «Нам следует идти быстро, как можно быстрее». До сумерек прошли еще 6 миль, но мудрый медведь не позволил отдохнуть. Нетерпеливо тряс костяным посохом, произносил речи на родном языке, которые звучали как сплошная какофония щелчков и придыханий, но тем не менее шаман сумел передать главное. Промедлить, значит умереть. Хотя от лютого мороза дыхание оседало изморозью на лицо, погода была спокойной и безветренной, ясное небо блестело яркими звездами, изредка отсвечивали сполохи дыхания грешака. Тишина стояла такая, что, когда пришел звук, Вайлин помимо воли закрыл ладонями уши, и без того спрятанные под слоями меха, не треснуло, а скорее грохнуло. Лед задрожал под ногами, бедный шрам вздыбился, всем пришлось остановиться. Кони пронзительно ржали, вставали на дыбы и норовили вырваться. Грохочущий треск все длился и длился, звук сперва, казалось, окружал, но затем сосредоточился за западе, на уже пройденном участке льда. Пелена брызг от лопающегося льда побежала с юга на север так быстро, что глаза почти не улавливали движение. Грохот внезапно затих, повисла тишина, тут же сменившаяся скрежетом и тяжелым воем, словно кто-то мучил гигантского зверя. Лед снова тряхнуло, с такой силой, что многие не удержались на ногах. Скрежет утих, и по льду пробежала волна, в полумиле к западу поднялось облако снежной пыли. Вайлин не мог понять, то ли его обманывают глаза, то ли огромная белая масса и в самом деле удаляется, но пыль рассеялась, и стало видно. Огромный кусок уходил прочь, на юг, и с его рваных краев сыпались снежные струи. Путешественники могли бы и не успеть уйти с новоявленного ледяного острова 5 миль в поперечнике, и, несомненно, погибли бы. Кираль разбудила его еще затемно, трясла, толкала, вырвала из теплых сонных объятий Дарены. «Моя песнь говорит мрачная, что-то на севере». Вайлин пошел за Кираль к северному краю лагеря, где Альтурк стоял на коленях перед широким пятном крови на льду и тыкал перчаткой в следы ожесточенной, но краткой драки. Вайлину хватило навыков следопыта, чтобы оценить следы, количество крови и борозды, уводящие во тьму, за свет факелов. «Скольких взяли?» «Одного и его пони», — ответил нахмурившийся Альтурк, встал и озадаченно показал на отпечаток. «Этих лап я не знаю». «Да, отпечаток величиной с лапу черного медведя, но не вполне схожий». «Это не медведь», — обведя контуры следа кончиком ножа, определила Кираль, встала и расчехлила лук. «Но моя песнь быстро отыщет зверя». «Нет», — сказал подошедший мудрый медведь. Он потрогал окровавленные отпечатки посохом и добавил. «Зверей послали, чтобы оставить для вас хорошо видимую дорожку. Кто-то охотится за нами», — предположил Альтурк. Шаман сказал что-то на родном языке, причем скривился от омерзения, будто слова пятнали грязью язык. Заметив взгляд Вайлина, мудрый медведь перевел. «Кошачий народ, я надеялась, что они все погибли», — сказала сидящая у костра Дарена. Заваленная кучей шкур, она держала за руки Кару и Лоркана. Их совсем мало осталось после битвы. Вайлину хотелось повелеть, заставить Дарену отказаться от замысла. Ее дар всегда требовал тяжелых усилий, а перспектива новой встречи с ледяной ордой, несомненно, будила тяжелые воспоминания. Дарена заметила тревогу на лице своего мужчины, улыбнулась и сказала: «Полет будет кратким», — мудрый медведь заверил. «Похитители недалеко». Она закрыла глаза, тело напряглось, застыло, лицо сделалось безжизненной маской, Дарена вылетела. Кара и Кираль лёхнули. «Она много берет», — поморщившись, сказала Кираль. «Что это?» — холодно спросил Альтурк. Он глядел на Дарену с глубоким подозрением. Как и все лонаки, он не терпел и боялся темного искусства, но только он из всех соплеменников осмелился спросить, как оно действует. «Она ищет того, кто охотится за нами», — пояснил Вайлин. Пока Дарена неподвижно сидела, Талисса нервно расхаживал взад-вперед. Вайлину нечасто доводилось видеть его настолько встревоженным и даже напуганным. «Среди вашего народа тоже есть одаренные», — напомнил Вайлин и кивнул в сторону Кираль. «Она служит Малессе, как и вы. Ей должно, потому что подобное пристало знать одной Малессе. А детей вроде этой забирают в гору, если те не успевают вырасти мусором или того хуже. И что с ними происходит в горе? Кто-то возвращается, кто-то нет», — пожав плечами, ответил вождь. Вайлин посмотрел на Дарену и вспомнил рассказ о волке и людях, пришедших разорить деревню. Волк увел ее прежде, чем ее забрали в гору. Он спас ее от смерти, или от чего-то похуже. Дарена скривилась, застонала, обмякла. Кара и Кираль вовремя подхватили ее, не дали рухнуть в костер. Дарена задрожала, в тело понемногу возвращалось тепло. Наконец она встала, превозмогая боль, вымученно улыбнулась. «В 5 милях к северо-западу отсюда, из льда, торчит скала. Там один человек, но много котов. Думаю, он ощутил меня. Вряд ли ему это понравилось». Мудрый медведь тяжело ударил посохом в лед, поморщившись, брезгливо выговорил имя на своем языке. Железный коготь ощутил ярость хозяина, приковылял к нему, заворчал. «Ты знаешь, кто противостоит нам?» — спросил Вайлин. «Шаман кошачьего народа. Тот, кто отправил свой народ на войну. Кошачьи люди называли шамана Тенистый Путь. Медвежий народ называл его Безглазым. Синтары выстроились в боевой порядок, в шеренгу длиной в 100 шагов по каждую сторону от гвардейцев, и отряд двинулся на северо-запад. В центре одаренные вели коней и пони. Люди Арвина держались позади, с мечами наголо, внимательно осматривали окрестности. Вайлин шел впереди рядом с Эльтурком и мудрым медведем, Кираль, следом, со стрелой на тетиве. Перед отрядом с обманчивой линцой ковылял железный коготь, останавливался, принюхивался. Вайлина поразила внезапная перемена в шамане. Если не считать морщин на лице, у него будто исчезли все приметы возраста. Шаман крепко держал посох, шел бодро, ровно и уверенно, не спускал с медведя глаз и будто лучился силой и энергией. Вайлин уже видел подобное и знал, откуда у шамана силы. Тот намерен мстить. Медведь остановился, и шаман поднял посох, призывая отряд остановиться тоже. Медведь глядел вперед, переминался с лапы на лапу и глухо ворчал. Впереди лед вздыбился причудливыми колоннами и скульптурами, полускрытыми низко висящим туманом. Вдали виднелся серый шпиль скалы, о которой говорила Дарена. Он походил на вонзившийся в небо кривой нож. «Хорошее место для засады», — заметил Альтурк, рассматривая топорщащийся лед. Шаман подошел к своему медведю, взял посох двумя руками, поднял над головой и застыл. Кираль вдруг охнула. Похоже, мудрый медведь дал противнику знать о себе. Охотница мрачно, но с откровенным уважением, даже с благоговением посмотрела на старика, хотя в ее взгляде читался и ужас. Вайлин задумался, что же такое подсказала Кираль ее песнь. Шаман опустил посох, но остался стоять на прежнем месте.